и власть над Пелопоннесом получает Эврисфей. Таким образом, Гераклу предстоит долгие годы провести на службе уничтоженного трусливого родственника. Герой в колыбели. Геракл был еще младенцем, когда Гера подослала к детской колыбели двух змей, чтобы умертвить его. Брат Геракла, сын Алкмены и Амфитриона, при виде змей завизжал от страха. А Геракл молча схватил чудовищ и задушил их голыми руками. Почему Геракл совершает свои подвиги? Геракл вырос и женился. Но однажды мстительная Гера насылает на него безумие, и он убивает жену и детей. Когда приступ безумия проходит, Гераклом овладевает скорбь. Он спрашивает у Дельфийского оракула, чем можно искупить это преступление. Оракул отвечает, что Геракл должен поступить на службу к своему родственнику Эврисфею и в течение 12 лет совершить 10 великих подвигов, после чего получит от богов прощение и бессмертие. Немейский лев. Для начала Эврисфей приказывает Гераклу добыть шкуру льва, живущего около города Немеи. Этого льва нельзя ранить никаким оружием. Геракл пытается поразить его стрелами, но безуспешно. Тогда он загоняет льва в его логово, оглушает ударом дубины, а затем душит руками. Чтобы снять со зверя шкуру, он использует когти самого льва. Герой надевает волшебную шкуру немейского льва и становится неуязвимым. Лернейская гидра. Второй подвиг не легче первого. По приказанию Эврисфея Геракл должен убить гидру, девятиглавую змею, которая истребляет скот и одним своим дыханием убивает всякого, кто приближается к болоту близ города Лерны, где она живет. Геракл отсекает у змеи несколько голов, но на месте каждой вырастают целых две. Племянник Иолай, призванный Гераклом на помощь, прижигает раны змеи огнем, чтобы головы не вырастали вновь. А Геракл тем временем отсекает главную, бессмертную голову, разрубает туловище гидры и смазывает острия своих стрел ее смертоносной желчью. Эврисфей не включает этот подвиг в счет, поскольку Гераклу помогал Иолай. Авгиевы конюшни. Третий подвиг Геракла — поимка златорогой киренейской лани. После этого он ловит живым эриманфского вепря, который губит урожай. Пятый его подвиг заключается в том, чтобы очистить конюшни царя Авгия от огромных скоплений зловонного навоза. «Если я сумею очистить конюшни за один день, отдай мне десятую часть твоего табуна», — требует Геракл. Царь соглашается. Геракл, благодаря своей сверхчеловеческой силе, отводит воды двух рек в новое русло. Теперь реки текут через скотный двор, и вода, хлынувшая сквозь проломы в стенах, промывает стойло. Но несмотря на то, что Геракл очистил конюшни за один день, Авгий не хочет отдавать ему скот. Тогда Геракл убивает царя, а коварный Эврисфей не включает и этот подвиг в счет, так как Геракл потребовал за него плату. Шестой подвиг героя — истребление на Стимфалийском болоте птиц-людоедов с железными перьями, клювами и когтями. Седьмой подвиг — укрощение быка. Бог Посейдон подарил критскому царю Миносу прекрасного быка, чтобы Минос принес его в жертву морскому богу. Но царь Минос не захотел убивать быка. Чтобы наказать Миноса, бог насылает на быка бешенство. Свирепое животное опустошает остров и держит в страхе его жителей. Геракл отправляется на Крит и несколько дней борется с быком. Наконец герой укрощает быка и переплывает море на его спине. От подвига к подвигу. Идут годы. Совершая восьмой подвиг, Геракл захватывает кобылиц Диомеда, которых их хозяин кормит человеческим мясом, и приводит их к Эврисфею. Девятый подвиг состоит в том, чтобы украсть волшебный пояс бога войны Ареса у царицы амазонок Ипполиты. Затем Геракл убивает Гериона, великана с тремя телами и тремя головами, и завладевает его коровами. Одиннадцатый подвиг приводит Геракла в сады Гесперид, где он крадет золотые яблоки вечной молодости, которые мать-земля Гея некогда подарила Гере. Эврисфей, боясь гнева Геры, отказывается брать яблоки у Геракла, и Афина возвращает их Гесперидам.